Глава 13. Глава о звездах. Звездная торговля и промышленность. Реклама. Раковина в качестве талисмана. Когда Петр Брок очнулся, лифт давным-давно стоял. Еще не вполне отряхнув с себя тяжкий сон, Петр вышел на широкую улицу, сверкающую красками и огнями. Где он? На каком этаже? Сколько же еще пробираться вниз, к Мюллеру? Может, это Вавилонская башня? По обеим сторонам улицы роскошные, похожие на алтари витрины. На них, засунув руки в карманы, глазеют зеваки. Рядом с богатыми застекленными витринами лотки и киоски цветочниц, парфюмеров, фотографов, мелочных торговцев, антикваров, громко расхваливающих свой диковинный товар, гастрономические магазины, символы изобилия, гимн симметрии. Их витрины спесиво разукрашены башнями, пирамидками, гирляндами удивительных плодов и зверушек, разнообразнейших коробок и консервных банок. Все это дары звезд. Брок пробежал взглядом название. Целебная вода из озера Альфа со звезды М14. Съедобный мох девственного леса звезды С71. Пудра на Ха из птичьих перьев Z176. Духи из слез ангелов звезды D55. Кровь эльфийских гномов V70 против обезьяний и болезни. Половые железы урских водолюбов, деликатес на B1. Обувь из кожи орегонов с F99. Не снашивается. Манна со звезды B64 напоминает вкусы миндаль. Была тут и реклама, предлагавшая переселенцам на другие звезды товары родной планеты. Колонисты на L20, отменные семена. Одно семя дает урожай сам 100. Порошок АХА – наилучшее средство от розового гнуса на С71. Не пожалеете. От гипертонии в созвездии спирали помогает только бальзам спираль. Астрономические часы АЗЭК показывают время на любой звезде. Блестяшки, бусы, зеркальца, фольга – для туземцев на К5. Они будут преданы вам. Непромокаемые зонты, плащи, палатки. На К86 ночью идет дождь. Эролан на Z2. Бросайте шоколад Дана. Они отдадут вам все. На S34 вечный день. Купите темные очки, иначе вам не уснуть. Перед отлетом в новые миры застрахуйте свою жизнь. Вы не удержитесь от смеха на паноптикуме Омега, глядя на живых обитателей Г51. Под полосатым желто-красным тентом продают раковины, похожие на звезды, и на цветы, и на живые существа, и вообще ни на что не похожие. Торговец одну за другой поднимает их, прикладывает к уху, что-то им нашептывает, а затем хриплым голосом кричит в толпу. «Раковина Иза со звезды B55. Как пресс-папье на вашем столе, она внушит вам добрые мысли при составлении писем». Раковина Ора из Черного озера со звезды F39, подобно Черному лебедю. Подложите ее тайно своему врагу, и на каждом шагу его будут преследовать неудачи. Раковина АК с ледяной звезды, похожая на водяную лилию, залог успеха в любви. Раковина УВА напоминает окаменелую бабочку. Ее родина звезда Альбатрос. Спрячьте ее под подушку, и вам будут сниться звезды. Раковина НЕО со звезды П-44 шумит, как бушующий океан. 10 лет она будет оберегать вас в путешествиях по Мюллер-дому. Напротив продавца раковин бойко идет торговля фантастическими звездными пейзажами. Чуть дальше еще зазывало, за ним еще один. И словно соревнуясь с ними, вопят и мечутся рекламы, рассекая темноту огненными знаками.